всего на одной страничке. Зато сведения, почерпнутые из него, очень меня взбодрили и порадовали по-настоящему. Находилось оно в той же папке бумаг, связанных с храмом, что, вполне понятно, ведь источники пришли сюда именно через храм. Похоже, что маг сам, лично, ходил за палантирами в другой мир в составе группы таких же магов, своих соседей, и там же записал основные знания, полученные, скажем так, от производителей, местных умельцев-магов. Есть там и упоминание о том, что палантир может ввести своего владельца в зависимость. Чем меньше уровень силы мага, тем это быстрее случается. Минимально безопасный уровень владения полностью заряженным источником оценивается в 7-8 уровень силы. Тут я взгрустнул, сам я уже 5 уровень, наверняка, могу за время поездки обратно, прокачаться еще до 6-го, или в храме дойти до этого уровня. Но, я знаю, что разрыв между 6-м и 7-м уровнями гораздо больше, чем между 5-м и 6-м, ведь именно с 7-го и начинается понятие великого мага. То есть досягаемый для меня уровень, даже 7-й, потребует еще год-полтора тренировок около магического камня. Ладно, с моими способностями и земным происхождением, хватит и полгода, особенно возле камней в башнях рядом с вулканом. Но столько времени я тратить не готов, пусть даже и за такое, относительно безопасное, владение источником. Если рассчитывать на возвращение в свой мир, там такая сила ни к чему, по большому счету. Но, как же тогда маги владели палантирами? Вот вопрос на засыпку, и сам бы я на него не ответил. Они же сами, максимум, до 5-6 уровня вырастали до беды, даже на таком количестве неограниченной магической силы, из-за своего постепенного вырождения. Нашлось толкование и по этому вопросу, и я довольно вздохнул, прочитав пояснение, написанное с другой стороны листа. Теперь все стало понятно, как и то, почему произошла такая разительная метаморфоза с учителем. Пользоваться полностью зараженными палантирами не советовали никому, даже тому же 7-8 уровням. Они могли использовать без проблем и вреда для своего сознания только не до конца заряженные источники. Насколько не до конца заряженные, на листе не упоминалось, но зато имелось объяснение, что магам слабее 5 уровня не советовали брать в руки источники, заряженные больше, чем на четверть. Для 5-6 уровня развития такое же требование, не больше, чем наполовину заполненный шар, лучше, даже еще меньше. Теперь я все понял, и очень-очень порадовался за себя и свою мудрость, проявившуюся в осторожности и реальном не шибко закидательстве. По двум причинам. Первое, что не стал вступать в кружок любителей моей прелести, притом пожизненно. Второе, это то, что могу использовать силу палантиров, не рискуя своим сознанием и психикой. Получается, теперь мне надо лично следить за наполнением моноисточников, не отходя от магического стола и постоянно проверяя заряд. Что же делать с этим палантиром, который заряжен полностью? Не зря я тогда почувствовал, что он пытается воздействовать на меня, и это с расстояния в полметра. Что же станет, когда он начнет болтаться у меня за спиной? Опасное это дело, нельзя такое допускать. Странно, что такие продуманные и опытные люди и маги, как мои попутчики, сразу попали под влияние источника, как мухи в паутину. Получается, что они оказались не в курсе совсем про реальную опасность большой силы для слабых магов. С одной стороны, это мне помогло решиться на устранение угрозы мне и всем людям в лице учителя, с другой, толкнуло выяснять отношения бывших поскребышей, на что раньше они бы не решились, пока не сорвало башню совсем. Больше на листе бумаги не оказалось ничего, как я не смотрел его на просвет, пытаясь найти какую-нибудь тайнопись. Этого знания мне хватит вполне, чтобы начать пользоваться океаном силы, превратив его в море и спокойно отнестись к встрече с магами и разведкой Астера. Хотя, какая это разведка, это диверсионно-разведывательная группа, ДРГ. С ними я рассчитываю договориться полюбовно, как бывший гильдеец, еще совсем недавно занимавший достаточно высокий пост. Они про меня не знают ничего, о чем шепчутся в ратуше, я старый приятель, с которым немало пива и рисы уже выпили в трактирах Астера. Конечно, мое появление со стороны башен, в окружении народа окажется непросто объяснить, хотя, я могу и не врать ничего. Приведу кучу народа из 3 башен, отобью атаку магов, если будет погоня, и поговорю со старшими, как свой человек, который еще и маг, оказывается. Думаю, парни с удовольствием узнают все расклады о том, что из себя представляют маги и их армия.

Пришлось повозиться несколько минут, прежде чем я при свете двух камней и светильников смог найти свежие отверстия в одной из дверок буфета, открыв которую, я смог проследить и дальше дыру в сложенном здесь барахле, потом в задней стенке и, подвинув буфет, обнаружил дыру в деревянной обшивке стены. Дальше я рассмотреть не смог, светильник показал только, что и первый десяток сантиметров каменной стены пробитой дыра это имеет диаметр с пару сантиметров. Серьезная штука, пробормотал я и услышал, как поднимается возчик, который вскоре попросил разрешения подняться и положил на стол красивый, прямо какой-то сказочный лук и колчан со стрелами. «Повелитель, позволите сказать», — неожиданно попросил Буллер и я кивнул. «Похоже, что хозяин местный или еще кто-то здесь, серьезным воином был», — высказался возчик и посмотрел на меня, ожидая реакции. «Почему так думаешь? Все оружие, даже простое, отлично наточено и обслужено, видно, что часто использовалось. Это можно точно определить, повелитель», — внес ясность слуга. «Так, пазл сложился и у меня в голове, теперь я начал догадываться, почему Фузия оказалась именно здесь после катастрофы. В других башнях такого не было, насколько я мог увидеть», — продолжил вносить ясность в интересующий меня вопрос Буллер. «Молодец, важное знание, будешь и дальше за такими вещами следить», — поблагодарил я возчика и достал из ящика стола, где лежали те немногие драгоценности, которые нашлись в башне, длинную золотую цепь с несколькими драгоценными камнями. «Держи, подаришь жене», протянул я эту цепь возчику, и ответом стало счастливое лицо слуги, который принял подарок, прижал его к груди и низко поклонился мне, кажется, хотел и руку поцеловать, но я отпустил его жестом той же руки, на которую он, вроде, наметился. Теперь мне захотелось побыть одному и дальше заниматься непонятным стволом. Это, получается, точно ствол, стреляющий чем-то, что пробивает камень на большую длину. Такое знание надо проверить. Я вытащил из колчана одну из стрел, наконечник и точно, похож на тот, какие использовал учитель при обстреле башни, никакой не режущий, скорее, похож на округлый вытянутый камень. Именно он и дает такой выплеск магической энергии при попадании в твердый предмет, типа потолка или стены. Я высыпал все стрелы на магический стол, положил туда же и лук, потом со стрелой в руке подошел к месту, где нашлось отверстие в стене, пробитое фузией, сдернув оперение со стрелы, засунул ее в пробитую дыру. Она ушла в стену до самого наконечника. Пришлось открыть ставню и посветить в темноту наступившего вечера. Да, здесь толщина стены башни оказалась сантиметров 80, наверху сильно уже, чем внизу, там проем двери доходил до 2 метров по толщине стены. Хвост стрелы немного высовывался из дырки и стало понятно, что заряд фузии бластера улетел куда-то далеко. «Очень серьезная пушка, такая корова нужна самому», — пробормотал я, закрывая ставню. Глава 29. Вот так фузия. Ночь прошла спокойно, сторожек не сработал ни разу, поэтому выспался отлично и сразу занялся фузией, вертел ее на строле и так и обнаружил, что край приклада, если это можно так назвать, выглядит как-то странно. Такая задняя плоскость, как кусок вогнутого шара, примерно 5 на 5 сантиметров и абсолютно одинаковая по всем сторонам. К чему бы эти сложности? Не просто же так сделали эту антивыпуклость, я думаю, очень похоже, что именно под палантирой приспособленную сторону, да и на мешке из-под палантира, принадлежащего дорогому теперь лично мне покойнику, я видел отверстие, напоминающее размерами такой приклад. Все логично выглядит пока, для выстрела непонятно чем, необходимо постоянное сопряжение приклада фузии и источника энергии, носимого на груди, судя по всему. По эргономике какой-то треш и каменный век, но поставок другого летального оружия не предвидится. Пришлось достать мешок для переноски палантира, чертыхаясь с новой силой, вытащить из рюкзака ящик с красивыми шарами и, примерившись по прикладу, наметить себе квадрат на передке мешка. Достать нож поострее, надрезать линии и поработать острым лезвием, пока квадратик ткани не оказался вырезан полностью. Пора попробовать, что это за фрукты, с чем его едят. Надел мешок, куда вложил палантир учителя, в нем еще процентов 20 оставалось маны, вроде. Я замерил, уже относясь посерьезнее к определению количества ее в шаре и, точно, примерно 1/5 часть имеется, естественно с погрешностью плюс-минус 2%. Собираюсь пострелять из нового вида оружия по окрестным холмам и камням, чтобы оценить боевые возможности и чем оно пуляет, вообще, насколько бьет посмотреть, хотя, с такой прицельностью каменного века, однозначно оружие ближнего боя, для 10 метров. Саму фузию положил на край окна, упер приклад в вырезанный квадрат на мешке, подержал так несколько секунд и увидел, как на верхней части оружия загорелись 4 значка белым светом, 2, сверху и 2, снизу. Недалеко от приклада, на куске плоской поверхности, куда удобно достать рукой. Все несложно, сверху слева светится знак одинокой черточки, справа, несколько черточек. В нижних значках слева, знак круга, справа, непонятный знак, что-то вроде треугольника. Нажимаю пальцем на одинокую черточку и значок становится ярче других, начинает выделяться даже при дневном свете. Думаю, что это вариант для одиночного выстрела. Интересно, как же выполняется несколько выстрелов? Пожалуй, что просто с определенным промежутком. И, что же с тобой делать? Спрашиваю я в легкой растерянности. Разворачиваю фузию всеми сторонами к себе, кручу вокруг оси, посмотреть, не вылез ли спусковой крючок откуда-нибудь. Нет, не вылез. Значит, использовать необходимо имеющиеся значки. Я боязливо протягиваю большой палец к горящему значку и, как только он плотно надавливает на значок, из дула выносится стремительная молния, мгновенно улетающая за горизонт. Ну что я говорил, что, я опять, очень умный. Навожу ствол поближе, на большой камень в полусотне метров и снова прижимаю, убранный в сторону после первого выстрела, палец. Молния мелькает и пропадает в камне, с этой стороны на нем видно отверстие примерно такого же диаметра, как и в стене башни. Какой-то энергетический или плазменный заряд, пробивающий почти все в этом мире. Хорошо бы найти живую цель для испытаний. Впрочем, волки очень для этого подойдут, можно приманить их мясом и поставить сторожек. Только одна проблема, если все это проделать, как же прицельно стрелять по быстрым зверям? Они ждать не будут, пока ты все эти танцы с бубнами совершишь, горло сразу перехватит. Я высунулся в окно, отклонив фузию в сторону, моих еще перед входом нет, дверь закрыта, к тяжелым шкафам, со стороны кухни притащенным, прислонена, прижимаю приклад, который совсем не похож на приклад, к мешку, нажимаю пальцем на нижний значок и жду, когда он станет светить ярче. Снова щелчок пальцем и штуковина загудела у меня в руках, стало сразу страшновато. Вдруг я включил режим аннигиляции фузии, сейчас как взорвется и полечу в храм, на восстановление. Но я продолжаю крепко держать штуковину, направив ее в камень рядом с тем, который прошил первый выстрел. Теперь с дула срывается заряд посолиднее, сразу становится как-то побольше в полете и мгновенно подлетает к камню, не разбивается об него со взрывом, а впитывается и исчезает внутри, чтобы через долю секунды камень взорвался, с негромким хлопком. Кстати, остатки камня стучат по стенам и двери, которая с шумом валится наружу, не перенеся аэродинамический удар. Я едва успеваю отскочить в сторону, оставив торчать ствол фузии на улицу, как пара камней проносится через окно и стучит по потолку. Снаружи раздаются крики моей армии и я, убрав хреновину на стол, выглядываю в окно. Так и есть. Все герои разобрали баррикаду и выскочили на свет Божий, отражать нападение на своего повелителя. Так и стоят перед входом, вертя головами, и пытаются заглянуть за угол круглой башни. Надо поработать с ними над тактикой и стратегией, если придется повоевать. А, ведь, придется. И чего вы выскочили? Лениво интересуюсь я, высунувшись подальше в окно, чего меня будете своими воплями. Тут я не прав. Бойцы самообороны не вопили без повода, отражали агрессию со стороны неизвестно кого. Так это, Палдер, как положено необстрелянному бойцу, волнуется и частит. Это, бабахнуло и дверь упала, мы за мечи, камни по стене простучали. Повелитель, это я слышал. Вы то чего выперлись, может, на верную смерть, постреляли бы вас, к чертям собачьим. На этот вопрос у моей армии ответа нет, они молчат, открыв рты. Ладно, заходите обратно и завтрак готовьте. Это дружественный огонь. Видно, что моя гвардия ничего не поняла, но обрадовалась, что повелитель все контролирует. Воду грейте, пусть ракс натаскает. И побольше. Лица гвардии светлеют, людоед, наоборот, надувается. Ну очень он не любит работать, считает, что ему не положено, раз у него есть меч и копье и он справный воин. Я задумчиво рассматриваю фузию. Ничего не скажешь, крутая вещь, так камень взорвать и раскидать. Она что, все так может подорвать? Вспоминаю, что надо проверить заряд после пары выстрелов и прикладываюсь к палантиру. Так, примерно, но определяю, что ушло процентов 5-6. Значит, с густками с аннигиляцией можно стрельнуть раз 20, что даже избыточно для этого мира. Обычным, всепробивающим импульсом, пока не знаю, сколько раз. Лучше зарядить палантир до половины или четверти и стрельнуть раз 10, чтобы погрешность измерения оказалась в пределах статистической. Получается, палантиры пригодятся и мне, для этой бандуры, хотя, я и так не собираюсь оставлять эти красивые шары в магическом мире. Насколько я успел понять, небольшой заряд сохраняется в них очень долго, и любой маг заметит сразу, где бы они ни оказались спрятаны, насколько ни закопая их в землю и камнями не засыпь. Перед храмом им, тем более, не место. Можно оставить палантиры там, в таком глухом и заросшем непроходимым лесом месте, где у меня тайник с золотом остался. Все равно это опасно, если маги хоть немного будут знать, куда я направлюсь после их башен, они всю местность до храма на карачках прочешут, сами лягут и всех положат за эти волшебные шары. Так что это не выход, оставлять шары палантиры здесь. Надо их или уничтожить, или унести в немагический мир. Как раз в такое место я и собираюсь отбыть на днях. Возчик принес дымящийся завтрак и доложил, что к помывке все готово. Я быстро закинул еду в рот и спустился вниз, прихватив из одного мешка с повозки пару полотенец, оставшихся мне в наследство от почивших магов. В помывочной из сервиса только смутный свет от камней и крупная бадья с горячей и вторая, поменьше, с холодной водой. Мочалка у меня осталась, как и зубная щетка. Я моюсь и, вскоре, уступаю место народу. Буллер подпихивает Рокса вниз и счастливо ржет, предвкушая веселье. Я пока собираюсь. Снимаю палантиры с магического стола и отмечаю, что за один час они не сильно зарядились. Похоже, насчет полного заряда можно не беспокоиться, если и не сутки на это потребуются, то, немногим меньше. Один из палантиров остается в мешке с квадратным отверстием, остальные в ящике, который я снова едва запихиваю в рюкзак. Фузию тоже беру, конечно, хоть и собираюсь ночевать вернуться обратно в эту же башню. Но этот непонятный ствол, самое сильное оружие во всем мире, который называется Тирином, о чем я узнал только сегодня, наконец, догадавшись спросить у возчика. Раньше как-то название планеты мне не попадалось и сам я о нем не интересовался. Тирин – это название я пробую на звук и кручу его под разными склонениями и падежами. Потом достаю свой конспект и ищу название в списке миров. Его там нет. Получается, узнать название достоверно я могу только у магов, что необходимо сделать обязательно, перед тем, как попрощаться. Да, забыл сказать, что я думаю о том, почему у не самого богатого мага нашлась в башне такая необычная вещь, как фузия. Похоже, что гораздо более богатый сосед поручил ему прикрывать свое тело во время встречи магов около Роковой горы и вручил такой аппарат для разгона враждебно настроенной толпы и ликвидации самых недовольных. Когда началось извержение, все разбежались по своим башням и вернуть оружие маг не успел. Не зря у него оказался вырезан квадрат на мешке с источником, чтобы быть готовым стрелять всепроникающими импульсами по оппонентам своего спонсора-соседа, если дело дойдет до схватки. Такое оружие в корне поменяло бы расклад переговоров и результатов схватки в пользу владельцев источников. Что сказать про этот день? Выехали, доехали до последней башни, вскрыли, прибрались на верхнем этаже, я просмотрел немного бумаг в библиотеке, забрал несколько предметов. Буллер покопался в оружейной комнате и отобрал еще достойного оружия, Ракс продолжал шагать с обиженным видом, не забыв набить поясную сумку любимыми семечками, не обращая внимания на все попытки Палдера его расшевелить. Сильная антипатия и непереносимая аллергия к чистоте. Ничего не скажешь про людоеда. Здесь, в башне, шкафа с самыми важными бумагами не оказалось на верхнем этаже, только кровати на ней пара скелетов, палантира тоже не нашлось и, вообще, впечатление запущенности и давно прошедших дней успеха и достатка ощущается отчетливо. Библиотека в очень печальном состоянии, я даже не стал приказывать ее помыть, понимая, что не готов потратить еще день, когда и так уже готов двигаться навстречу судьбе. В тайнике тоже обнаружены какие-то пустяковые безделушки и немного камней в мешочке. Забрал еще все золото и скомандовал возвращаться обратно, пока не начало темнеть. К месту ночлега вернулись в сумерках. Хорошо, что дверь не забивали, Только прислонили в проем и сразу занялись хлопотами, каждый своими. Мужики делали ужин, я разложил три палантира по столу, зафиксировав их мечами и стрелами. В общем-то, сразу после ужина все уснули, и никто меня не потревожил за ночь. Хватило позавчерашнего урока оставшейся паре волков или они нашли другую добычу. Увидим далее. Буллер, с такой мольбой во взгляде, смотрел на меня, после марш-броска до последней башни и обратно, что я подтвердил его надежды. Да, завтра возвращаемся домой, с самого утра. Ночуем в той первой башне, от которой есть почищенная дорога обратно. Больше нет никаких дел, поэтому поедем быстро, останавливаясь только на ночлеге и только в башнях. Мужик светлеет лицом и хлопочет, собирая мешки на повозку, чтобы завтра не терять время с утра. Перед сном я убрал палантиры в ящик, побаиваюсь оставлять на всю ночь на столе, вдруг у них какая-нибудь нелинейная зависимость скорости заряда от количества имеющейся маны. По дороге еще будет время зарядить источники, во время ночевок, да и так, заряда мне хватит, чтобы достойно выступить перед сообществом магов. Если произойдет наша встреча и мы не разойдемся краями. Утром сразу снялись, не завтракая, благо каши с вечера остался полный котел, только вставили дверь, и я закрыл верхние этажи. Получается делать это все быстрее и лучше, практика помогает тратить меньше маны и времени. Я иду пешком, очень много всего нагрузили на повозку, оружие, отобранное в двух башнях, мою фузию бластера и еще много находок и просто сувениров. Миновали первую башню, где я нашел палантир в красном чехле и все необходимые мне бумаги через 4 часа, только потом позавтракали, еще 4 часа, и мы остановились под самой башней, где Фатих нашел первый источник. «Ночуем здесь», — говорю я, и мужики привычно загоняют повозку внутрь башни через так и не закрепленные двери. Когда мы тем роковым утром кинулись к соседней башне, их просто поставили в проем, не закрепляя камнями, моим попутчикам такие хлопоты уже казались неважными на фоне возможной находки второго палантира. Есть пара часов до сумерек, и я пытаюсь посмотреть, какие богатства накопил великий Кранель, которого поминал Торм. После находки палантира все остальное богатство хозяина совсем не заинтересовало моих спутников. Поэтому я могу стать первым в этой башне мародером. Золота, алмазов и дорогого оружия здесь имеется множество, и я даже какое-то время размышляю, пустить ли возчика в оружейную и поменять мечи и брони на, возможно, более сильные и красивые, но потом машу на эту идею рукой. Лучшие, враг хорошего. Напоминаю я сам себе и вскрываю тайник, как положено, спрятанный в камине. Набор стандартный, камни, драгоценности и пара предметов, похоже, более ценных, чем остальные. Их, в мешок, к еще одной паре, палантиры, на стол, копить заряд, я сам, к шкафу, где пытаюсь найти что-то новое, но, безуспешно, снимаю источники со стола и спать. Ночью сторожек сработал, но, все та же злополучная парочка волков не стала подходить близко к башне, и я снова уснул, как младенец. Утром все такие же процедуры, установка дверей, обычным способом и в путь. Теперь переходы увеличенные, повозка по неплохой дороге катится легко, несмотря на большой вес. Я, то иду на ней, изучая умения, то иду пешком, повторяя знания на практике. Вечером мы добираемся до башни второго ряда, уже хорошо осмотренной магами, время позднее, мы все устали и поэтому сразу засыпаем. Также проходит свидание с башней третьего ряда, но, после нее, я не могу удержаться от соблазна переночевать около термального озера, и в эту ночь волки решаются напасть на наш дружный коллектив. Похоже, мы выходим из той территории, на которой они охотятся, и голод бросает лесных убийц в опасную атаку, больше, правда, для них. Срабатывает сторожек, я просыпаюсь и сразу раскидываю вокруг камни-светильники, в свете которых хищники несутся на нас. Но, купол, поставленный мной вокруг людей, не людей одной лошади, отбрасывает зверюк, которые не смогли удержаться на своих лапах, когда врезались в него с разбега. Движением пальцев я убираю преграду, возчик с мечом проскальзывает мимо меня, сходу рубит одного зверя, второго я вминаю в камень ударом маны, и тот же возчик добивает его. Магия, сила, чувствую я, и наш лагерь, кроме перепуганной, фыркающей лошадки, снова засыпает. Впереди 120 километров до башни, которая является родной для возчика и палдера, еще две ночевки предстоят нам по дороге. Мы проходим этот путь без особых проблем, и к вечеру третьего дня башня Торма, с ухоженными окрестностями, появляется перед нашими глазами. Глава 30. Башня Тормобывшая. Восторг местных, когда они замечают нас, уже подошедших к башне вплотную, мгновенно утихает, как только они осознают, что с нами нет повелителя Торма, еще нет одного из отправившихся в экспедицию мужиков. Они молча ждут. Ждут, чтобы первые появившиеся из ушедших объяснили жителям башни, когда появится их хозяин и защитник, почему наша группа пришла первая и что это значит. Какие приказания от хозяина мы присланы передать, чем он занят. Прибегают и крысы, из недалеко расположенной казармы, на шум и возгласы. Они держат в руках оружие и, заметив Рекса, пробиваются к нему, чтобы узнать первые расклады. Краем глаза я наблюдаю, как Ракс показывает на меня. Двое старших крыс, похоже, не знают, что делать. Идти ко мне, признавать меня своим повелителем или подождать еще, не спеша с изъявлениями покорности. Это начинает попахивать бунтом, и я, ожидая такого поведения от расслабившихся за месяц свободной жизни крыс, кивком показываю слуге, что требуется доставить старших ко мне. Вопрос с подчинением оставшихся воинских гарнизонов я уже продумал и понимаю, что зачатки неповиновения требуется давить в корни и не стесняться устроить жестокую расправу, если попадется кто-то особо неуступчивый или глупый. Это точно не тот случай, когда надо миндальничать и уговаривать несогласных. Крысы меня не интересуют, но остальные жители башен, на них у меня есть свои планы. Гарнизоны крыс должны просто не мешать и поддерживать меня, хоть и пассивно. Поэтому отпускать на самотек их появление, колебания и желание тихонько улизнуть я не собираюсь, сразу же требуется показать, что я все вижу, все замечаю и не буду терпеть ни минуты неподчинения. Повелитель, местные старшие готовы слушать тебя. Ловко как-то Ракс обходит острые углы, не говорит про подчинение или неподчинение командиров крыс. Он, конечно, мой воин, да башни учителя, точно, но и вставать против своих братьев не горит желанием. Надо запомнить такой ловкий маневр от туповатого на вид вояки. Мне также необходимо привести старших крыс к покорности, потому что на это смотрят остальные жители башни, и если с крысами не срастется, тогда, с одной стороны, это подстегнет людей уйти со мной, с другой, мой авторитет очень серьезно пошатнется. Мне такого развития событий совсем не надо, поэтому я и настроен решительно. Крысы или признают меня своим повелителем, или умрут. Сначала эти старшие, потом все остальные. Я поднимаю руку и исполняю знак повиновения, внешне равнодушно, смотрю на реакцию старших крыс, вижу их колебания, и взгляд мой теряет расслабленность. Сейчас хороший вечер, чтобы умереть. Кто первый? Даю им еще одну возможность. Взгляд теперь жесткий, и рука начинает подниматься. На нее со страхом смотрят обе диковатые рожи. Даже рак скосится и делает шаг в сторону, чтобы не попасть под удар, что не остается незамеченным обоими старшими. Крысы понимают, что спетлить не удастся, и принимают позу подчинения перед магом, что мне и требуется, сделав глубокий поклон и замерев в такой позе. Хорошо, вижу, что не совсем придурки, значит, мне еще пригодитесь, даже живыми. Ракс, поговори со своими, объясни, что к чему. После длинной паузы говорю я и отпускаю их кивком головы.